«Неправда!» – Шриан чуть заметно скривил уголки губ в усмешке. Затем неуловимым движением отстранил меня, властно кинув. «Не лезь!» Я с огромным трудом преодолела желание наброситься на несговорчивого типа, безжалостно и насмерть вцепившись в его шею. Уж слишком многое храмовник позволял в последнее время по отношению ко мне. Наверное, вкус его крови был бы весьма сладок на моих клыках. Но вместо этого я лишь глухо рыкнула и до боли закусила губу, с тревогой следя за действиями мужчины. Шриан некоторое время колебался, словно ожидая нападения со спины. Потом, поняв, что я пока не в настроении вступать с ним в смертельную схватку, расслабился и простер руки над камнем. Что-то чуть слышно забормотал, чуткими пальцами поглаживая шершавую поверхность стены. Я внимательно наблюдала за его действиями, пытаясь отвлечься от мысли, какое наслаждение испытывали женщины-храмовника, когда тот ласкал их в порыве страсти. Ведь Рики вряд ли получился в результате платонической любви. Если Шриан и уловил мои шальные думы, то никак не отреагировал на них, чему я была безмерно благодарна. Лишь удвоил усилия по разгадыванию охранного кода, которые достаточно быстро принесли ощутимые плоды. Камень под руками храмовника неожиданно загорелся призрачным зеленоватым светом, и часть стены неслышно отошла в сторону, являя нам узкий темный лаз. «Вот и все!» – Шриан довольно усмехнулся. «Хорошо, что я не дал тебе самой открыть тоннель, потому как в случае неудачи активизировалась бы смертельная магия. И не людская, вероятнее всего, троллей». Я закашлялась, пытаясь отвлечься от невеселых раздумий. Что бы случилось со мной тогда? Излюбленное заклинание этой расы – превращение в камень. Трудно жить вечность, будучи заключенной в такую темницу. «Рики!» – крикнул Шриан, не обращая внимания на мою испуганную физиономию. «Иди сюда и лошадей прихвати». Через некоторое время иллюзорный кустарник раздвинулся, являя нам довольного Рики, ведущего под уздцы лошадей. «Я проверю лаз», – буркнула я, несколько смущенная произошедшей недавно сценой, и, не дожидаясь возражений храмовника, юркнула в темный тоннель. Здесь не оказалось никаких ловушек или неожиданностей, просто несколько шагов под городской стеной, и передо мной открылось поле, прилегающее к Мэйчеру. «Все в порядке», – вернувшись, уведомила я остальных и с нарочито безразличным видом принялась оглаживать Ташу по морде. Лошадь, удивленная таким вниманием некой посторонней личности, то и дело встревоженно всхрапывала и пыталась спрятаться за спину Рики. «Отлично!» – расплылся в радостной улыбке Шриан. «Самое время подумать, что делать с лошадьми». «А что с ними делать?» – недовольно осведомилась я. «Лаз узкий, я себе едва бока не ободрала. И низкий, лошади там в любом случае не пройдут. Или оставляем здесь?» И топаем пару миль до ближайшего трактира, где купим новых. Или...» Тут мое воображение спасовало, и я крепко задумалась над возможной альтернативой. Надо входить, по крайней мере, в Королевский совет магов, чтобы иметь возможности и силы протащить трех столь крупных животных через стену. По-моему, особого выбора в данной ситуации просто-напросто нет. «Тефна», – неожиданно обратился ко мне Шриан, – «ты когда-нибудь видела ритуал слияния силы?» «Что ты имеешь в виду?» – настороженно буркнула я, чувствуя, как внутри все скручивается в один тугой ком боли. «То самое!» – уловив мои ощущения, жестко ухмыльнулся храмовник. «Один я не справлюсь, но с твоей помощью!» «Исключено!» – тут же отозвалась я. «Ты служитель Бога, я нечисть, нам никогда не слить силы. И потом, это слишком больно, чтобы я согласилась». «Неужели?» Шриан иронично вздернул брови и шагнул вперед, остановившись так близко, что я уловила его дыхание у себя на губах. «Ты ведь знаешь, что слияние не обязательно страдание. Иногда это наслаждение, за которое многие продали бы свои души». «Никогда!» – прошипела я, пытаясь сохранить показное равнодушие. «Я не пущу тебя так далеко!» «1000 золотых сверху!» Тут же отозвался мужчина и замер, с улыбкой наблюдая за целой гаммой чувств, отразившейся на моем лице. «О чем вы?» – не выдержав, вмешался в разговор Рики и моментально смолк, перехватив предупреждающий взгляд отца. «Я убью тебя», – будничным тоном предупредила я, «если ты когда-нибудь осмелишься лишь упомянуть то, что увидишь в моих воспоминаниях. Неважно, что в итоге будет грозить мне, но ты умрешь в страшных мучениях». «Идет», – слишком быстро согласился Шарьян. Меня кольнуло нехорошее предчувствие, что все это было затеяно лишь с тем, чтобы поглубже влезть в мою память. Но отказываться от столь щедрого предложения не в моих правилах. Посмотрим, храмовник, сумеешь ли ты примерить на себя шкуру нечисти и вытерпеть все то, что некогда пришлось пережить мне. «Я не понимаю, о чем речь», – испуганно прошептал Рики, растерянно наблюдая за тем, как Шарьян крепко перехватил мою руку и сжал ее изо всех сил, не обращая внимания на гримасу боли, которая невольно исказила мое лицо. «Когда стена исчезнет, веди лошадей вперед», – не глядя на сына, приказал храмовник. «На нас не обращай внимания. Это очень древний ритуал, который посторонних часто пугает. Не волнуйся, с нами все будет хорошо». Я закрыла глаза, ощущая, как от знакомой волны силы немеют кончики пальцев. 1000 золотых – неплохая цена за минутное унижение. Получив деньги по этому договору, я без проблем открою свое дело в гномьей столице Нагдоне, где никто и никогда не посмеет упрекнуть меня принадлежности к нечисти. Разве это недостаточная плата за процесс слияния силы? Впрочем, мой мысленный вопрос остался без ответа, потому как через миг Шарьян на удивление мягко прикоснулся к моему подбородку, заставляя посмотреть ему в глаза. Я недовольно дернулась, чувствуя, как чужая воля берет надо мной верх. «Расслабься», – прошептал храмовник, – «иначе будет больно, ты же знаешь». Я знала, поэтому глубоко вздохнула, успокаиваясь, и обреченно уставилась в медового цвета глаза мужчины. «Будь что будет, главное – выполнить свое дело». По телу скользнула первая нерешительная дрожь предвкушения. Потом она усилилась, принеся с собой сладость ожидания. Я, не выдержав, застонала, безуспешно пытаясь отвести взгляд от бездонной пропасти ореховых глаз храмовника. «Кажется, такое со мной когда-то уже было». Но до сих пор невыносимо больно и стыдно вспоминать, как я тогда обожглась. «Я не обману тебя», – навязчивым шепотом отозвался в ушах голос Шарьяна. «Попытайся получить удовольствие». И наслаждение пришло. Через мельчайшие поры кожи оно бесцеремонно проникло в тело, принуждая выгнуться дугой от нестерпимого жгучего чувства, опасно граничащего со страданием. Чей-то жалобный вздох наотмашь резанул по ушам, и я замерла от ужаса, поняв, что он принадлежит мне. Когда-то, очень давно, я настолько доверилась человеку, что рискнула провести с ним этот ритуал. Тогда мне казалось, что без этого мужчины я не смогу не то что жить, просто дышать, как же я любила. И как же сильно я тогда обожглась, что до сих пор иногда просыпаюсь в липком поту кошмара, слыша во снах, как пугающе похожих на реальность, негромкий хрипловатый голос. «Тефна, ты ведь пойдешь со мной до конца?» Мир вокруг взорвался разноцветными осколками и осыпался хрупкой горкой хрустящего стекла под ноги. Чья-то неведомая воля безжалостно тянула из меня магическую силу, не оставляя ничего, ни малейшей крупинки в теле. Даже на дыхание не было ни желания, ни возможностей. И тогда впервые я с ужасом подумала, а остановится ли Шарьян в нужный момент? Не выпьет ли все до капли? Это ведь очень больно и обидно – умирать из-за собственной доверчивости. Теплые ореховые глаза мага вспыхнули нестерпимо ярким огнем, отнимая у меня оставшиеся крупицы энергии. Похолодевшие губы шевельнулись в последней попытке – переломить ход ритуала, но с таким трудом произнесенное слово рассыпалось бессмысленным набором звуков. Вот и все, Кажется, из этой передряги мне уже не выбраться. На своем достаточно долгом веку мне пришлось пережить множество пробуждений. Большую часть из них занимали совсем обычные, когда ты понимаешь, что надо вставать, и встаешь, преодолевая собственную леность и желание поваляться еще минутку. Ничтожное количество оканчивалось ласковыми объятиями мужчины, в которых хотелось нежиться и нежиться, оттягивая неизбежный момент расставания. Были и совсем плохие пробуждения, при воспоминании о которых шерсть до сих пор встает дыбом, а во рту ощущается столь знакомый железный привкус крови. И я никак не могла разобраться, к чему из перечисленного отнести этот случай. С одной стороны, мне было чрезвычайно мягко и удобно лежать. Я даже с трудом сдерживалась от желания мурлыкнуть и кувыркнуться от наслаждения, не открывая глаз. Тело просто млело от незнакомого чувства блаженства и силы, которой кто-то щедро со мной делился. Искорки энергии приятно покалывали в подушечках пальцев, прежде привыкших лишь к мимолетной вспышке боли от превращения. Но, с другой стороны, мне весьма не нравилось, что этот неведомый кто-то так же настойчиво задирал рубашку мне на голову. Конечно, действовал смельчак весьма осторожно, но факт оставался фактом. Меня пытались раздеть, не спрашивая моего на то позволения. «Руки переломаю». Наконец, когда ситуация стала весьма пикантной и опасной для моей чести, лениво произнесла я, на миг предупреждающе оскалив клыки. «Пусть знают, с кем связались». «Очнулась!» – насмешливый голос Ширьяна заставил меня глухо зарычать от недовольства. Бешенство подкинуло меня в воздух, и уже через миг я стояла на ногах, пытаясь совладать с головокружением от столь резкой перемены положения. «Старею!» – с сожалением признала я, пытаясь сфокусировать зрение на храмовнике, который продолжал сидеть на земле. Раньше такие трюки получались у меня более эффектно. «Неплохо», – признал Ширьян, с некоторым удивлением переводя взгляд на то место, где совсем недавно мирно покоилось мое тело. «Я уж боялся, что ритуал надолго вывел тебя из строя». Я с шипением втянула в себя воздух, пытаясь справиться с яростью. Зря он сейчас напомнил о моем унижении и излишней доверчивости. Ой, как зря! «Тефна, успокойся!» – строго прикрикнул Ширьян, когда я скользнула к нему. Забалансировала на грани прыжка, напряженно выглядывая на шее мужчины пульс артерии. «Один укус? Всего лишь один укус, и я разорву клыками его столь хрупкую шею». Ширьян сидел спокойно, даже не потянувшись к рукояти меча, просто склонил голову на бок, с веселым любопытством вглядываясь в мои потемневшие от жажды крови глаза. И неожиданно я первая смущенно отвернулась, не выдержав своеобразного молчаливого поединка. «Так-то лучше», – негромко произнес Ширьян и похлопал по земле подле себя. «Иди сюда, Тефна, в ногах правды нет, тем более, что тебе только что пришлось пройти через весьма серьезные испытания». Мысль о недавнем ритуале вновь заставила меня сжать кулаки. О чем я только думала, когда соглашалась на это унижение. Неужели не понимала, что храмовник вполне мог убить меня, выпить всю силу до дна и даже не заработать ни сварения желудка на этом? И потом, как теперь смотреть в его темно-ореховые глаза? Вдруг Ширьян не устоял перед искушением и заглянул в мою память чуть дальше, чем того требовал обряд. «Я не делал этого». В сиреневых сумерках блеснула белозубая улыбка. «Это же так скучно узнать все сразу. Намного большее удовольствие испытываешь, когда разгадываешь женщину постепенно, наслаждаясь каждой маленькой деталью. Такой неспешный процесс познания может принести много приятных неожиданностей. Так что твои большие тайны и маленькие секреты остались при тебе, Тефна». «Рада слышать», – буркнула я, пытаясь не покраснеть после столь прочувствованной речи храмовника. «Да что со мной вообще такое творится в последнее время? Сначала влезаю непонятно во что. Потом настолько доверяюсь абсолютно чужому человеку». Наверное, каждому хочется, чтобы рядом был кто-то, кто способен понять и разделить любое горе или радость. Тихо, словно рассуждая сам с собой, прошептал храмовник, вальяжно откидываясь на спину и этим движением невольно открывая моему взору свою шею. Я коротко выдохнула и с некоторым усилием отвела глаза, пытаясь отвлечься от столь беззащитной жилки, бьющейся прямо около его уха. У меня на языке вертелся язвительный ответ, что тем горше предательство, когда получаешь удар в спину от того, кому поверяла все свои тайные мечты. Но я промолчала, хотя это было очень трудно. «Объясни мне, почему я согласилась на ритуал?» После долгой паузы спросила я, устало опускаясь рядом с храмовником и глядя на бескрайнее поле, прилегающее к городской стене. На темно-синем вечернем небосклоне уже зажигались первые несмелые звезды. Ласковый южный ветер легко ерошил волосы, принося после душного бесконечного дня долгожданное облегчение.